Вот почему тебя так долго не было. Саня улыбнулась. Именно. И Джонна всеми силами старалась держать меня подальше от всех вас. Ее тетя совершенно не одобряла действий Хэрина и его ребят. Категорически. «Сбавьте голос. Вы привлекаете внимание», – пробурчал Сири. Присмотревшись повнимательнее, Саня заметила, что, несмотря на то, что Сири мало вырос за прошедшее время, из его облика тоже исчезли мальчишеские черты. На юноше был длинный плащ, который, судя по всему, пришлось немного укоротить, но никто не удосужился подшить его, и теперь вместе среза неровной бахромой топорщились нитки. Под плащом наверняка скрывались целые коллекции отмычек, ножей, различных безделушек и леденцов, распиханные по многочисленным кармашкам и тайничкам в подкладке. Саня всегда занимал вопрос, чем же займется Сири, когда выйдет из возраста потрошения чужих карманов и вскрытия замков. «Все безопаснее, чем шляться с тобой на подвиги», – ответила она. Сири прищурился. «Ты говоришь прямо как Джонна. Это ее слова». Когда-то это могло ее задеть. Саня усмехнулась. Ее слова вытащили нас из трущоб. «Тогда», – вмешался Хэрин. «Если у вас есть комната в общежитии, то что ты тут потеряла?» Саня помрачнела и тоскливо поморщилась. «Приказом короля нас выселили из бараков», – сказала она. «Говорят, его не устраивало, что там живет столько народу. Мол, не гигиенично это. В общем, сегодня заявились стражники и вышвырнули нас на улицу». Хэрин нахмурился и пробормотал проклятие. Саня взглянула на Сири и заметила, что из его глаз исчезли поддразнивающие искорки. Она отвернулась, мысленно поблагодарив друзей за понимание, но на душе все равно было тяжело. Всего одно слово из дворца, и за какое-то жалкое утро она, ее тетя и дядя потеряли все, что смогли накопить отнюдь нелегким трудом. Они и пикнуть не успели, как, едва собрав свои жалкие пожитки, оказались на улице. «А где Джонна и Ранел?» – поинтересовался Хэрин. «Они послали меня вперед, чтобы я попыталась договориться насчет комнаты, там, где мы жили раньше». Сири посмотрел ей в лицо. «Если ничего не выйдет, обращайся ко мне». Саня кивнула. «Спасибо». Толпа медленно вытекала с улицы на широкую северную площадь. Здесь каждую неделю размещался городской рынок. Они с тетей частенько сюда захаживали. Раньше. На площади уже собралось несколько сотен человек. Большинство продолжало понуро брести к северным воротам, уводящим за пределы городских стен, но остальные толпились внутри в надежде встретиться с близкими, прежде чем снова очутятся в трущобах. А некоторые просто отказывались добровольно покидать кварталы и Мардина и ждали, пока их силой вынудят уйти с площади. Сири и Хэрин остановились возле бассейна. Из воды поднималась статуя короля Калпола. Монарху, давным-давно покинувшему этот бренный мир, было почти 40, когда он разделался с бандами горных разбойников. Однако здесь он был изображен совсем молодым мужчиной, символом своей славы, богато украшенным драгоценными камнями мечом в правой руке и со столь же щедро усыпанным самоцветами кубком в левой. Когда-то здесь находилась другая статуя, но лет 30 назад ее убрали. Хотя за годы его правления королю Тереллу было посвящено много различных монументов, уцелеть удалось только одному. Да и то говорят, что у этой хранящейся во дворце фигуры отсутствует лицо. Невзирая на все, что он успел сделать за свою жизнь, жители Имардина всегда будут помнить его как человека, который начал проводить в городе первые чистки. Дядя много раз рассказывал ей эту историю. 30 лет назад, под влиянием многочисленных жалоб членов высокопоставленных домов на то, что улицы стали небезопасными для прогулок и так и кишат оборванцами и жуликами всех мастей, король издал приказ городской страже очистить Имардин от нищих, бездомных и прочего подозрительного сброда, представляющего потенциальную опасность для благородных горожан. Рассерженные подобными действиями властей, наиболее сильные из изгнанников объединились в отряды и, сжимая в руках поставляемое ворами и перекупщиками оружие, отчаянно сопротивлялись. Столкнувшись со столь открытым неповиновением, уличными боями и баррикадами, король обратился за помощью к гильдии магов. Против магов у повстанцев оружия не оказалось. Непокорные были арестованы или выдворены в трущобы. Король был в таком восторге от празднеств, устроенных благородными домами, что постановил проводить чистку города от людского мусора регулярно, перед каждой зимой. После смерти старого короля в народе затеплилась надежда, что с его уходом чистки прекратятся. Однако сын Терелла, король Мирин, решил продолжить традицию. Трудно было представить, что все эти печальной вереницей движущиеся к воротам люди являли собой реальную угрозу благополучию состоятельных граждан. Сания заметила, как несколько ребят из шайки Хэрина сгрудились вокруг вожака, нетерпеливо глядя на него в ожидании сигнала. Живот свело от внезапно нахлынувшего понимания того, что сейчас произойдет. «Мне пора идти», — сказала она. «Нет, подожди», — запротестовал Сири. «Мы только встретились, а ты уже убегаешь». Она покачала головой. Я и так сильно задержалась. Джонна и Ранел, должно быть, уже добрались до трущоб. Тогда тебе все равно влетит. Сири пожал плечами. Ты все еще боишься получить выволочку? Сания окинула друга укоризненным взглядом. Он широко улыбнулся в ответ. Держи. Он втиснул ей в руку маленький бумажный сверток. Это то, что твои ребята бросали в стражников? Сири кивнул. «Да, перечная пыль. Из попиа. Она жжет глаза, а потом кожа на веках покрывается сыпью». «Тем не менее, против колдунов она бессильна». Губы Сири растянулись в торжествующей ухмылке. «Я как-то застал одного врасплох. Он не заметил, как я к нему подобрался». Саня протянула было руку, чтобы вернуть сверток, но Сири только отмахнулся. «Оставь себе. Сейчас это бесполезно. Колдуны всегда создают барьер». Она покачала головой. «И поэтому вы вместо этого кидаетесь камнями? А что толку?» «Пустячок, а приятно». Молодой человек посмотрел на дорогу, ведущую за северные ворота, и глаза его приобрели серо-стальной оттенок. «Если этого не делать, они решат, что мы смирились. Вроде как и не возражаем против чисток. Не можем же мы позволить им просто гнать нас из города, словно покорное стадо. Мы уйдем с музыкой». Пожав плечами, Саня обижала взглядом подростков. Их глаза горели от предвкушения действа. Ей всегда казалось, что швыряться в колдунов всякой ерундой – абсолютно бессмысленное и глупое занятие. «Но ведь вы с Хэрином практически не бываете в городе», – сказала она. «Верно, но мы должны иметь такую возможность, если нам вдруг приспичит», – оскалился Сири. А чистка – единственный момент, когда мы можем повеселиться как следует без того, чтобы воры совали нос в наши дела. Саня изумленно округлила глаза. Ах, вот оно что! Эй, пора! Рев Хэрина легко перекрыл шум толпы. Молодняк радостно загалдел, и банда двинулась вперед. Шоу начиналось. Сири выжидающий посмотрел на Саня. Идем же! Поторопил он. Тебе понравится! Она покачала головой. «Тебе не обязательно в этом участвовать, просто посмотри», – настаивал Сири. «А потом я пойду с тобой и помогу найти жилье». «Но...» «Давай». Он протянул руки и, сняв с ее шеи широкий шарф, накинул его девушке на голову, завязав концы под подбородком, словно платок. «Теперь ты больше похожа на девочку. Даже если стражники решат нас схватить, а они этого никогда не делают». Они ни в жизнь не заподозрят в тебе нарушительницу закона. Вот. И Сири легонько ущипнул ее за щеку. Так-то лучше. А теперь пошли. Я не позволю тебе снова пропасть. Саня покорно вздохнула. Хорошо. Народу на площади становилось все больше, и ребята из шайки начали проталкиваться вперед через толпу. К удивлению Саня, никто из горожан не пихался в ответ локтями, не ругался из-за оттоптанных ног и не мешал подросткам продвигаться к цели. Наоборот, Мужчины и женщины, мимо которых вслед за Сири пробивалась девушка, шептали ей что-то ободряющее и протягивали руки, предлагая камни и размякшие фрукты. Глядя на их горящие нетерпением лица, Саня почувствовала, как и в ней растет возбуждение и предвкушение чего-то необычного. Более благоразумные и серьезные люди, как ее дядя и тетя, давно покинули Северную площадь. Оставшиеся жаждали увидеть спектакль, и неважно, что все это было бессмысленно. Ближе к краю толпа заметно поредела. С одной стороны площади продолжали прибывать люди, но многие, не останавливаясь, проходили к видневшимся по другую ее сторону воротам, а впереди... Саня остановилась и почувствовала, что вся ее уверенность куда-то улетучилась. Сири продолжал идти, а она отступила на несколько шагов назад и встала позади пожилой женщины. Менее чем в 20 шагах впереди выстроилась шеренга магов. Набрав полные легкие воздуха, девушка сделала медленный выдох. Она прекрасно знала, что колдуны не сдвинутся с места. Они просто не будут обращать на толпу никакого внимания, пока не решат, что пора выдворить оборванцев вон. Ей совершенно нечего бояться. Судорожно сглотнув, Саня заставила себя отвести взгляд от противника и посмотреть на маленькую армию мальчишек. Хейрин, Сири и остальные прошли еще немного вперед и теперь прогуливались среди постепенно иссякающего потока припозднившихся изгнанников у самого края толпы. Снова переведя взгляд на магов, Саня вздрогнула и поежилась. Она еще никогда не стояла от них так близко, и теперь ей впервые выдалась возможность как следует их рассмотреть. На них была униформа, подвязанные кушаками мантии с широкими рукавами. Дядя Ранал говорил, что такая одежда была в моде несколько столетий назад, но теперь для обычных людей носить ее считалось преступлением. Все собравшиеся на площади маги оказались мужчинами. Со своего места Саня было хорошо видно девятерых. Они стояли поодиночке и парами, выстроившись в линию, которая, как было известно девушке, вскоре перекроет всю Северную площадь. Некоторые маги выглядели совсем молодыми, не дашь и 20. Другие были уже в летах. Один из стоящих ближе всех к Саня, светловолосый мужчина лет 30, был довольно смазлив и отличался какой-то особой ухоженностью. Остальные имели на удивление обыкновенную, ничем не примечательную внешность. Краем глаза Саня засекла резкое движение и повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хейрин размахнулся, словно подавая сигнал своим нетерпеливым бойцам, и из его руки в сторону колдунов со свистом вылетел здоровенный булыжник. Несмотря на то, что ни для кого не составляло тайны, чем это кончится, Саня непроизвольно задержала дыхание. Булыжник с лету ударился о невидимую твердую преграду и упал на землю. Саня выдохнула и увидела, что большинство подростков тоже начали швырять камни. Некоторые чародеи повернули головы и равнодушно наблюдали, как незамысловатые снаряды бьются о воздух прямо перед ними. Остальные, мельком взглянув на старательно метавших булыжники босиков, снова возвращались к прерванным на мгновение беседам. Саня пристально всматривалась туда, где должен был находиться возведенный колдунами барьер, но хоть убей не могла заметить в воздухе ничего особенного. Медленно выступив вперед, она нащупала в кармане бумажный кулек Сири и, сжав его в кулаке, размахнулась и со всей силы швырнула в магов. Ударившись о невидимую волшебную стену, бумага порвалась, и в воздухе повисло красное облако, нелепо плоское с одной стороны. Стоявшая рядом старушка тихонько захихикала. «Молодец!» – проквакала она. «Так их, давай!» Рука Саня снова нырнула в карман, и ее пальцы уткнулись в довольно большой и увесистый камень. Подойдя на несколько шагов ближе, девушка улыбнулась, увидев на лицах некоторых колдунов раздраженное выражение. Им явно не нравилось, что какие-то жалкие людишки пытались сопротивляться и выказывать неповиновение, но что-то удерживало их и не позволяло перейти к активным действиям против зачинщиков беспорядка. Красное облачко развеялось, и Саня услышала слова того самого холеного красавчика, обращенные к его соседу, пожилому магу с сединой в волосах. «Мерзкие червяки пытаются извиваться!» – презрительно цедил он. «Когда уже мы избавимся от них? Сколько можно ждать?» В животе у Саня словно что-то перевернулось, и она крепко сжала камень в кулаке. Вытащив его из кармана, девушка подбросила свой снаряд на ладони. Тяжелый. Она повернулась лицом к магам и мысленно сплела вместе злость, которую она испытывала за то, что ее беспардонно вышвырнули из дома, и врожденную ненависть к колдунам. И что было мочи, запустила булыжник в говорящего. Саня, не отрывая глаз, смотрела, как камень пронесся по воздуху и приблизился к возведенной магами невидимой стене, истово желая ему прорваться на ту сторону и поразить цель. Камень окружила голубая вспышка, разлетелись синие искры, и он с глухим стуком ударил смазливого колдуна в висок. Тот поначалу стоял неподвижно, тупо уставившись в никуда. Затем колени его подломились, и пожилой маг едва успел сделать шаг вперед и подхватить обмякшее тело подмышки. Саня, разинув рот, наблюдала, как контуженного красавчика уложили на землю. Крики и смешки подростков стихли, в воздухе растеклась вязкая тишина. Рядом с потерявшим сознание товарищем опустились на корточки еще двое магов. Послышались их невнятные восклицания, и, как по команде, тишина по эту сторону барьера рассеялась. Приятели Хэрина и столпившиеся зрители возбужденно зашумели, обсуждая произошедшее. Там и сям слышались смешки и оживленные выкрики. Саня тупо уставилась на свои руки. «Получилось! Я пробила барьер! Но это невозможно, если только... если только я не использовала магию!» Девушку окатило волной холода при воспоминании, как она сконцентрировала всю злость и ненависть в камне, как мысленно следила за его полетом и велела пройти сквозь защитную стену. И что-то в душе беспокойно шевельнулось, словно горя нетерпеливым желанием повторить все заново. Переведя взгляд на колдунов, Саня обратила внимание, что вокруг лежащего собралось уже несколько чародеев. Одни присели рядом, другие пристально вглядывались в толпу в поисках виновного. «Ищут меня», — поняла вдруг она. И, как будто услышав эту мысль, один из магов повернул голову и посмотрел прямо на нее. Саня заледенела от ужаса, но глаза колдуна скользнули дальше, и она перевела дух. «Они не знают, кто это был». Оглядевшись по сторонам, девушка обнаружила, что стоит в нескольких шагах впереди толпы. Шайка Хэрина начала отступление. Сердце колотилось, как молот, и она последовала за остальными. Седоволосый выпрямился и, в отличие от остальных, уверенно нашел взглядом Саня. Он протянул руку в направлении девушки, и его коллеги с новым рвением принялись искать виновницу глазами. Они воздели руки, и Саня охватил нарастающий ужас. Резко развернувшись, она ринулась прочь через толпу. Боковым зрением Саня видела, как подростки тоже бросились в рассыпную. От нескольких ярких вспышек света в глазах помутилось, послышались крики, затем накатила волна жара, и девушка, задыхаясь, упала на колени. «Стой!» Боли не было. Обнаружив, что она не ранена, Саня облегченно вздохнула и осмотрелась. Люди бежали к воротам, не обращая внимания на разносившееся по площади эхо только что прозвучавшей команды. Ноздри затопил отвратительный запах горелого. В нескольких шагах лицом вниз неподвижно лежал человек, а пламя жадно пожирало его одежду. Саня увидела торчащую из рукава обугленную плоть и ее затошнило. «Не раньте ее!» Девушка отпрянула от трупа и, с трудом поднявшись, наставшие вдруг непослушными ноги, нетвердой поступью двинулась дальше. Мимо пробегали подростки из банды Хэрина. Саня тоже заставила себя побежать. Неподалеку от северных ворот сгустившаяся толпа подхватила ее и понесла к выходу. Стараясь не упасть, Саня опорожнила все еще набитые камнями карманы, Внезапно кто-то схватил ее за одежду, и она рухнула на мостовую, но тут же вскочила и вырвалась из захвата. Сильные руки сомкнулись на талии железным кольцом. Саниа попыталась вырваться и уже набрала полные легкие воздуха, чтобы закричать, но тут ее развернуло, словно пушинку, и девушка увидела перед собой знакомые голубые глаза. Хейрин.